Глава 22. Левой рукой я активировал обратный виток, а правый схватился за саблю. Я не знал, чего стоит ожидать от только что очнувшегося пациента. Но одно мне было предельно ясно. Он маг-стихийник. Синее пламя, которое окутало его ладонь, дало мне ответ на вопрос, который так долго меня беспокоил. Вот почему молния рук этого не сожгла все его тело. У него, скорее всего, имеется иммунитет к ожогам. Поэтому пострадала только нервная система. Повезло ему, ничего не скажешь. А вот повезло ли мне, это большой вопрос. Заметив, что я схватился за саблю, незнакомец отшатнулся, неистово замахал рукой и даже начал дуть на нее, чтобы потушить пламя. «Простите, простите меня, я не специально, клянусь!» — кричал он, пытаясь убрать огонь. «Да что ж такое, зараза, не тухнет!» Хорошая актерская игра, или он правда не понимает, что происходит? Я убрал саблю, но обратный виток отключать не стал. Кем бы он ни был, лучше лишний раз перестраховаться. «Прошу, поймите меня, я не желаю вам зла!» — воскликнул он, когда огонь наконец потух. «Честное слово, я просто... не понимаю, что происходит. Совсем ничего не могу вспомнить. Будто по голове ударили». А по голове ударили его знатно. Судя по тому, как мне удалось его осмотреть, голова — это единственная часть тела, которая не пострадала. Скорее всего, он усилил магическую защиту именно в области мозга. Однако часть электричества все же прошла по нервному волокну прямо в мозг. Отсюда и амнезия. Но амнезии бывает много. Для начала стоит разобраться, что он вообще помнит. «Для начала сядь назад, на кровать», — велел я. «Повторюсь, я лекарь. Угрозы для тебя я не представляю. Ты лежал на крыльце моего дома под снегопадом. Там я тебя и нашел». «Значит, вы выходили меня?» — вздохнул он, рухнув назад на кровать. «Спасибо вам, господин. Я ваш должник. Только не знаю, чем я могу вам отплатить. Мне неизвестно, сколько за моей душой денег, если они вообще». «При себе у тебя не было ничего. Ни оружия, ни денег, ни личных вещей. От паспорта остался лишь клочок бумаги. Свое имя ты помнишь?» Он лишь молча помотал головой. «Игорь», — сказал я, — «есть хоть какие-то ассоциации с этим именем?» задумался он и тут же схватился за голову. «Пока сказать не могу. А фамилия?» «Сгорела. Что-то тебе изрядно подпалило. Не можешь вспомнить, что это было?» Стоит проверить, сохранил ли он воспоминания о столкновении с Рокотовым. «Нет. Правда, господин лекарь, поверьте мне, я ничего не могу вспомнить. Совсем никаких воспоминаний нет. Когда я пытаюсь подумать о чем-то, создается впечатление, будто я хочу прочесть книгу, а передо мной вместо нее возникает пустой блокнот». «Книга, блокнот. Такие сравнения в XIX веке может приводить только дворянин. Хотя о чем это я? У него ведь в наличии есть магия. Значит, этот человек до того, как потерял память, был аристократом. Интересно, как он оказался в садах? Очередной изгнанник заключенный? Или же он пришел к местному авторитету и самостоятельно затеял конфликт?» «Попробуй честно ответить на мои вопросы, Игорь», — попросил я. «Ты сказал, что не помнишь совсем ничего, верно? А если я спрошу о далеком прошлом, о твоем детстве, что скажешь?» Пациент потер длинные взъерошенные волосы на затылке, после чего произнес: «Нет, не могу сказать, откуда я родом и где мы находимся». И, судя по интонации, он не лгал. Я, разумеется, не ходячий детектор лжи, но раскусить пациента, который притворяется больным, мне труда не составит. «А что случилось после травмы, ты тоже не помнишь? Как добрался до моего дома?» «Да не помню я! Не знаю, как добрался!» Можно было бы сказать, что у него ретроантероградная амнезия, то есть потеря воспоминаний до травмы и после нее. Однако к этому диагнозу не подходит тот факт, что Игорь забыл даже то, кем был прежде. Что ж, значит, придется копнуть глубже. Видов амнезии существует очень много. «Я заметил, что ты сильно удивился, когда твоя рука вспыхнула синим пламенем. Ты забыл, что владеешь магией?» «Забыл». «А что такое магия, помнишь? Знаешь, что она существует?» «Конечно! Это сила, которая передается из поколения в поколение. Ей владеют только дворяне». «О, так интересно получается. Выходит, что я дворянин?» «Похоже на то. У меня осталось всего два вопроса. Ответь мне, Игорь, кто правит Российской империей в данный момент?» «А год сегодня 1850-й?» «51-й. Наступил полдня назад». «Значит, должен быть Николай Павлович Романов, если ситуация в империи не изменилась». «Все верно, тут он не ошибся. В эти годы, как и в моем мире, правил Николай I». «Тогда у меня последний вопрос. Что ты знаешь о Хаперске?» Игорь вновь схватился за голову. Видимо, знакомые слова вызывали у него нестерпимую боль. «Город. В Саратовской губернии. Я что, нахожусь в Хаперске, господин Мечников?» «Да, Игорь». «Но что я здесь делаю, мне неизвестно», — сокрушенно вздохнул он. «Теперь мне все ясно. Передо мной человек с автобиографической амнезией. Он знает, как работает магия, помнит, кто правит империей, другими словами, владеет информацией о чем угодно, но только не о себе. Не знает своего прошлого и настоящего, не ведает, какие у него были цели на будущее. А восстановить ему память? Ух, да это и в моем мире придумать толком не смогли. Таким людям проводят терапию гипнозом, дают препараты из группы ноотропов, которые улучшают обмен веществ в головном мозге. Иногда назначают антиоксиданты, вещества, которые защищают мозг и организм в целом от дальнейших повреждений. Но таких препаратов у меня пока что нет. А гипнозом я, к сожалению, не владею. Правда, существует вероятность самоизлечения. Но на это может уйти непредсказуемое количество времени. От нескольких часов до целой жизни. А, да уж, ну и пациента я подобрал. «Господин Мечников, я, может, тебя и не помню совсем», — произнес Игорь. «Зато я знаю, что лекари не помогают бесплатно». «Считай это подарком на Новый год», — ответил я. Игорь резко изменился в лице. Кажется, он не ожидал, что я позволю ему не платить за свои услуги. «Вы очень великодушны, господин Мечников. Однако я не могу оставить вас без оплаты. Денег у меня нет, но и дворянской гордости совсем не осталось. Скажите, что делать, и я помогу с чем угодно. Могу быть вашим дворецким в какой-то период. Или поваром. Я... Точно, я готовить умею». Странное заявление. И оно меня довольно сильно смутило, но виду я не подал. По-хорошему, лучше отправить его в свободное плавание. Но что с ним произойдет после этого? Он ведь не знает, куда идти. В целом, я могу позволить ему остаться на несколько недель или месяц, дать возможность вспомнить хоть что-то. Плюс ко всему, дядя скоро разузнает, кем он является на самом деле. Если он заключенный, придется вернуть его в сады. И почему-то мне кажется, что стоит рассказать ему об этом заранее. «Игорь, послушай. Я могу дать тебе 30 дней. Поживешь в моем доме как пациент. Как поймешь, что самочувствие улучшается, я начну давать тебе задания. Поможешь мне с мелкими делами по дому и по моему ремеслу. Как только вспомнишь что-то о своем прошлом, можешь сразу уходить без оплаты. Это не проблема». «Спасибо вам, господин Мечников», — склонил голову он. «Но одна проблема у нас и все же есть. Посмотри на свое тело. Видишь эти узоры? Это шрамы от электрического разряда. Я думаю, что тебя ранил человек, который заправляет заключенными в колонии сады». «Хотите сказать, что я заключенный?» «Есть такая вероятность. Я не стану лгать, скажу прямо. Если мне сообщат, что твою личность опознали, и ты являешься одним из заключенных садов, мне придется передать тебя туда. Есть память или нет, это вопрос второй». «Нет, нет, можете мне не объяснять. Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Клянусь, что вернусь в сады сразу же, как только информация об этом подтвердится. Я не стану сбегать. Мне все равно сбегать некуда». Я сделал вид, что ему поверил. Ни один человек в здравом уме добровольно не вернется в колонию, где его хотят убить. Однако тут ум не совсем здравый. «Славно. В таком случае, раз мы во всем разобрались, самое время познакомиться. Можешь звать меня Алексеем, без господина или прочих титулов. На «ты». Договорились?» «Хорошо, Алексей», — кивнул Игорь. «Спасибо еще раз, я обязательно...» Послышался стук в двери. Точно, я ведь Синицына жду. Не ожидал, что он так быстро явится. У меня оставалось предчувствие, что мой коллега провозится еще час-два, а может и вовсе снова лежит спать. Как только я спустился на первый этаж, по моему мозгу ударило болезненное ощущение. Будто в этом доме что-то не так. Что-то идет неправильно. Но я не мог понять, в чем дело. Синицын не мог представлять для меня опасности. Но что же в таком случае вдруг решила на меня ополчиться? Озираясь по сторонам, я подошел к двери и впустил Илью внутрь. «Чего так долго?» – проворчал он. «У меня башка раскалывается, сил терпеть нет. Даже на солнечный свет смотреть не могу». «А кто ж тебя заставлял так бурно праздновать?» «Сам Грифон с небес спустился и сказал мне: пейте, Илья Андреевич, пейте, завтра Алексей Мечников вашу башку вылечит». «Ну ты богохульник, Синицын. Давай сюда свою голову, сейчас совсем разберусь. Мелочи, надо всего лишь расширить сосуды, ускорить обработку этанола и ацетальдегида в печени, и все пойдет как по маслу. На деле не столько опасен сам спирт, сколько продукты его распада, а именно ацетальдегид. Именно он дает тот самый запах перегара. Многие люди думают, что достаточно почистить зубы или закусить чем-нибудь, и запах исчезнет. Но нет, ацетальдегид выходит не только изо рта, но и через легкие, в нос, а также через кожу вместе с потом. Именно таким запашком и отдавал сейчас Илья Синицын. Видимо, скупил всю винную лавку в канун Нового года. Однако начать колдовать я так и не смог. Все мое тело пронзило от присутствия в доме народной магии, от некротики. На секунду я подумал, что это у Синицына уже мозг от постоянного разгуля разложился, но вскоре услышал вибрации в другом конце комнаты. Клятва лекаря прожгла грудь и дала мне один единственный приказ – убить. Я медленно повернул голову и заметил сидящую под кухонным столом Токса. Именно он был источником некротики. Боже, только не это. Я ведь совсем недавно не чувствовал в нем этой магии. Но почему? Почему эта клятва так несправедлива? Я был вынужден спасти неизвестного мне потенциально опасного огненного мага. А теперь, по указке клятвы, я должен убить своего питомца. И, не постесняясь этого слова, друга. Придется выбирать. Убить Токса или навсегда лишиться лекарской магии. И в ответ на заданный мной в мыслях вопрос, Токс тихо пропищал. Жжж! Конец второй книги. Читал Родион Нечаев. Thank you.